Живет она одна, мужа похоронила 5 лет назад, а сын где-то в Омске работает, — говорил степенный участковый, тяжело поднимаясь вместе с Березиным по лестнице. — Фу, вот черти собачьи! До сих пор лифт не починят! — Так она на пенсии? — спросил Юра. — Да, приторговывает, знаю, с сигаретами на остановке. А так ничего криминального я за ней не замечал. С соседями не скандалит, незаметная, тихая женщина. Ну вот и пришли. С лифтами у нас одна беда. Только починят, а через день опять стоит. Странно. Что-то не открывает. Зинаида Федоровна, ты дома, слышишь? Это Талдыкин. Может, она ушла куда-то? На остановке, где она с бабами стоит, ее нет. Это я точно знаю. Погодите, сейчас спрошу у соседей. Участковый позвонил в соседнюю дверь. Кто там? Участковый ваш. Мы тут к Саврасовой пришли. Не знаете, дома она или нет? Дверь приоткрылась, и к ним, придерживая на груди домашний халат, вышла женщина. Ой, знаете, она дома. Только вот не открывает никому. Несколько дней не выходит, так что мы и сами забеспокоились. Звоним в дверь, а она все одно твердит. Никого нет дома, уходите. Ну, думаем, жива и слава богу. Федоровна, открой, а то в самом деле дверь сломаем. Яростно застучал в дверь участковый. Так и не дождавшись ответа, он повернулся к Березину. «Ну и чего теперь делать? Ломать? А вдруг она в булочную пошла, а мы тут ее дверь раскурочим?» «Нехорошо. Хотя, с другой стороны, женщина, она уже не молодая. Мало ли чего!» Неожиданно замок нужной квартиры щелкнул, и на пороге, пошатываясь и держась за стены, появилась в ночной рубашке старуха. Она смотрела на них и, казалось, не видела. Вид ее был ужасен. Соседка сдержанно воскликнула и прикрыла рот рукой. — Федоровна, ты че это? — опешив, только и смог сказать участковый. — Никого нет дома. Уходите, — слабо проговорила старуха и начала сползать на пол. Юра и Талдыкин еле успели подхватить ее. — Вызывайте скорую, — распорядился Юра, обращаясь к соседке. — Да, да, конечно. О, Господи, старость, не радость. Старуху уложили на диван, так как от постели несло мочой. Все окна были плотно зашторены, на полу кое-где виднелись следы фекалий. — С моей тещей то же самое было, — проговорил сочувственно участковый. Инсульт и все, нет человека. Вроде живой, а на самом деле... Березин осмотрелся. Судя по всему, до своего инсульта хозяйка содержала квартиру в идеальной чистоте. Несчастье сделало ее безразличной к порядку. Юра подумал о том, какой хрупкий барьер отделяет разум от безумия. Как немного нужно, чтобы стройная система жизненных построений, на которой зиждется существование любого человека, вдруг рухнула благодаря маленькому сосудику в мозгу. Неожиданно Березин заметил телефон на столике в прихожей. Телефонная трубка валялась на полу и исходила тревожными короткими гудками. Он поднял ее, повертел в руках, и в тот же момент знакомая холодящая волна прокатилась по его телу. — Вечер добрый, Зинаида Федоровна. — Добрый, кто это? — Ваш старый знакомый. У меня есть для вас маленькое сообщение. Не очень приятное, правда? — Слушайте, перестаньте баловаться. Что за манера донимать нормальных людей дурацкими телефонными звонками? «Зинаида Федоровна, никого нет дома. Уходите!» Телефонный звонок и фраза, которую Саврасова повторяла. «Не может быть! Единственная фраза, действующая на мозг, словно разрушительный смерч. Как это возможно? И кто способен на такое? Разин? Чушь! Он сам подвергся такому же воздействию. Через несколько минут в квартиру зашли врач скорой и медсестра. Ну, что я могу сказать? Инсульт у нее случился как минимум несколько дней назад. Скорее всего, это был микроинсульт с поражением левой стороны тела. Чувствительность до сих пор полностью не восстановилась, хотя прогресс уже есть. Ее нужно госпитализировать, это определенно. У нее есть родственники? В Минске двоюродная сестра, задумчиво ответил Березин. А более близкие? С таким диагнозом нужен уход, дорогие лекарства. Дальние родственники не пойдут на такие затраты. Попробую вызвать ее сына, предложил участковый. После того, как старуху увезли, Березин принялся осматривать квартиру. Если преступник хотел, чтобы документы были найдены, они должны были быть здесь. Юра в этом не сомневался. Если кому-то нужно сейчас убрать пешку Разина, то смутных намеков больше не будет. Только через час он достал телефон и набрал номер Смолина. — Слушаю. — сразу услышал он мягкий баритон. — Валериан Антонович, это Березин. — Что нового, Юрий Егорович? — У Саврасовой был инсульт. Она совершенно невменяема. — Вот как? — А как насчет документов, подтверждающих слова Демичевой? — Я нашел подписанные Саврасовой договоры, почтовые извещения о переводах и банковские квитанции об открытии счета. Счет открыт на имя Разина, но денег с этого счета никто не снимал. То есть Саврасова открыла счет в 2005 году и после каждого почтового перевода просто делала дополнительный взнос именно на сумму перевода. В течение 3 лет счет только пополнялся, но не расходовался. И у меня есть еще кое-какая информация. Внимательно вас слушаю. По-моему, незадолго до приступа ей позвонил мужчина и сказал всего несколько слов. Эти слова Саврасова повторяла как заклинание. И у меня в связи с этим появилась идея. Хорошо, я выслушаю вашу идею, как только вы прибудете обратно. Кстати, Валериан Антонович, что с той визиткой, которую я вам дал? Номер отключен, но раньше он принадлежал Марату Францевичу Гепперу. Гепперу? Одному из учредителей криминального меридиана? Именно.